Проклятие! Она нас выдала! — Что? — Пошли, быстро! Грей схватил Бриану за руку и ринулся вслед за Смайтом Уайтом. Служащая с почты нас заложила. Сказала, что мы про него расспрашивали. — Откуда ты знаешь? — А почему он, по-твоему, вдруг заспешил? Видя, что машины едут сплошным потоком, Грей чертыхнулся, схватил Бриану за руку и ринулся на другую сторону улицы, лавируя между грузовиком и седаном. Водители возмущенно засигналили. У Брианы душа ушла в пятки. Смайт Уайт нервно оглянулся, заметил погоню и кинулся бежать. «Жди меня здесь!» — приказал Грей Бриане, когда они очутились на тротуаре. «Нет!» — она побежала за ним. Смайт Уайт, виляя из стороны в сторону, расталкивал прохожих локтями, но все равно уступал в скорости бега двум молодым здоровым преследователям. Похоже, он пришел к тому же выводу, поскольку, добежав до аптеки, вдруг остановился, утер белоснежным платочком пот со лба и, повернувшись к Грею и Бриане, сделал большие глаза. — Кого я вижу? Мисс Конкинен? Мистер Тейн? Какая неожиданная встреча! У Смайта Уайта хватило ума мило улыбнуться, хотя сердце чуть не выпрыгивало у него из груди. — Вот уж и впрямь тесен мир! Вы здесь на отдыхе? — О, нет, приятель! Мы тут по делу! — рявкнул Грей. — Нам с вами надо кое-что обсудить. Поговорим сами или позовем на помощь констебля? Смайт Уайт растерянно заморгал. — Обсудить? — Право, я не понимаю, о чем вы. — Наверное, о том неприятном эпизоде, который произошел у вас в гостинице, мисс Конкинен. Но я ведь уже говорил, что у меня нет жалоб. — Еще бы! Вы же сами все натворили. Неудивительно, что у нас ничего не пропало. Не понимаю только, зачем было раскидывать по полу все мои вещи? — О чем? О чем вы говорите? — Кажется, все-таки придется позвать полицию, — угрожающе произнес Грей и взял Смайта Уайта за руку. — Вы извините, но мне сейчас некогда с вами беседовать, хотя я очень рад нашей случайной встрече. Смайт Уайт попытался освободиться от цепкой хватки Грея, но тот держал его крепко. — Совсем позабыл. У меня назначена важная встреча. Я безбожно опаздываю. — Так вам нужен сертификат или нет? Грей с удовольствием заметил, что Смайт Уайт замялся, и его подслеповатые глазки хитро блеснули за стеклами очков, которые он то и дело поправлял на переносице. — Боюсь, я не понимаю. — Все вы понимаете не хуже нас. Жульничество. Оно во всех странах выглядит примерно одинаково, на каком бы языке ни изъяснялись мошенники. Я точно не знаю, какое наказание ждет в этой стране любителей подделывать акции и выманивать у людей денежки, но в Америке мошенникам приходится туго. А ведь вы еще и по почте свои письма посылали. Зря-зря, как только вы наклеиваете марку и отправляете письмо по почте, это усугубляет по закону вашу вину. Грей дал Смайт Уайту время переварить это сообщение. И когда увидел, что лоб жулика покрылся испариной, продолжил. А еще это неудачная идея обосноваться в Уэльсе и сообщаться с некоторыми клиентами через Ирландское море. На вас навесят обвинение в международном мошенничестве. Да, дело тянет на долгий, очень долгий срок. Ну, к чему угрозы? Смайт Уайт снова улыбнулся, но пот крупными каплями стекал по его лбу. «Мы же разумные люди и можем легко разрешить это маленькое недоразумение. Легко и к обоюдному удовольствию. Почему бы в таком случае нам не побеседовать?» «О да, конечно!» Смайт Уайт приободрился. «Пропустим по стаканчику и все обсудим. Я с удовольствием угощу вас пивом. Тут за углом есть очень симпатичный тихий паб. Давайте разрешим все недоразумения за пинтой пива». «Как ты думаешь, Бри?» «Я думаю, мы должны поговорить», — поспешно сказал Грей и как бы, между прочим, поинтересовался у Смайта Уайта. «И давно вы начали играть в эти игры?» «О, вас тогда еще и на свете, наверное, не было. Но теперь я вышел из игры. Полностью вышел. 2 года назад мы с женой купили антикварную ловчонку в Суррее. А мне казалось, ваша жена умерла», — вставила Бриана. «О нет, что вы! Айрис жива и здорова и очень помогает мне в нашем новом бизнесе. Так что дела у нас идут хорошо, очень хорошо», — добавил Смайт Уайт, заходя в паб. «Кроме антикварной ловчонки мы вложили деньги и в другие предприятия. Все вполне законно, уверяю вас». Даже в столь скользкой ситуации, оставаясь джентльменом, Смайт Уайт галантно пододвинул Бриане стул. «В частности, мы являемся совладельцами туристической компании «Первый полет». Может, слышали о такой?» Грей уважительно кивнул. «Как не слышать?» «Конечно, слышали. Она выходит на передовые позиции в Европе». Смайт Уайт был явно польщен. «Смею думать, что в какой-то степени это происходит благодаря моим стараниям. Вы ведь начинали полуподпольно и довольно много занимались контрабандой». Он с извиняющейся улыбкой повернулся к Бриане. «Надеюсь, я вас не сильно шокировал, дорогая». «Сейчас меня уже трудно шокировать», — вздохнула Бриана. «Может, закажем харп?» — спросил Смайт Уайт, изображая гостеприимного хозяина. — «По-моему, это будет уместно». Приняв молчание собеседников за знак согласия, он подошел к стойке и сделал заказ. — «Ну вот, как я уже говорил», — продолжил Смайт Уайт, возвращаясь к столику. — «Мы некоторое время занимались контрабандой, в основном торговали сигаретами и спиртным. Но особо увлекаться этим не стали, ведь туристский бизнес вполне прибыльный, да и риск нулевой. Но мы с Айрис подумали-подумали и решили окончательно помириться с законом. Годы, знаете ли, уже не те. Тянет на покой. Так что мы решили выйти на пенсию. В фигуральном смысле, конечно. Кстати, эта история с акциями была одной из последних в нашем списке. Деньги мы вложили в антикварную лавку. Айрис всегда любила старинные вещи». Смайт Уайт поморгал и застенчиво улыбнулся. «Наверное, бестактно с моей стороны рассказывать вам этом». «Ничего-ничего, продолжайте». Грей откинулся на спинку стула и взял в руки кружку. «Ну вот, а теперь представьте наше изумление и ужас, когда мы получили письмо мисс Конкеннон. Я все еще абонировал почтовый ящик, потому что у нас остались кое-какие дела в Уэльсе. Но Трикуотер Маннинг давно кануло в прошлое. Мы о ней не вспоминали. Мне стыдно признаваться. Но, проводя реорганизацию фирмы, мы прошляпили такого важного вкладчика, как ваш отец. Да будет земля ему пухом. Поверьте, я ничуть не кривлю душой, говоря, что он был прекрасным, чудесным человеком». «Спасибо», — вздохнула Бриана. «Должен сказать, мы с Айрис чуть не впали в панику, получив ваше письмо. Ведь если бы вскрылись подробности старых дел, то наша репутация была бы подмочена, и фирма, которую мы с таким усердием создавали, прогорела бы. Я уж не говорю о...» Смайт Уайт утер губы салфеткой. «О сложностях с законом». «Вы могли проигнорировать это письмо», — сказал Грей. «Так мы и поступили. Но Брианна написала опять, и мы почувствовали, что надо предпринимать какие-то шаги. Мне неприятно об этом вспоминать». Смайт Уайт зарделся. «Но я поставил подпись на сертификате. Не знаю, зачем, черт меня тогда попутал, наверное. И если бы теперь это выплыло на поверхность, моя персона привлекла бы внимание властей. Да, неловкая сложилась бы ситуация». «Все, как ты говорил», — пробормотала Брианна, поглядывая на Грея. «Почти слово в слово». «Я же догадливый», — ухмыльнулся Грей и погладил ее по руке. «Значит, вы приехали в Блэкторн, чтобы на месте разобраться в происходящем?» «О, да. Айрис осталась дома, поскольку надо было встречать в порту очередную партию мебели. Стиль Чиппендейл. Прелесть, что за вещи. Ну, а я отправился попытать счастье. Сказалась, знаете ли, тоска по прошлому. Снова захотелось приключений. Я был совершенно очарован вашим домом. А когда узнал, что Роган Суини, супруг вашей сестры, чуть было не пошел на попятную. Он ведь очень влиятельный человек и умный. Меня беспокоило, что Роган может заняться расследованием истории с сертификатом. И, улучив удобный момент, я попытался его найти. Вы уж извините меня, мисс Конкенен. Смайт Уайт напоминал сейчас заботливого дядюшку. Я причинил вам столько неудобств. Но, видите ли, я не знал, когда вы вернетесь.